Нетерпеливыми, но необычайно нежными и искусными руками Рауль спустил невесомый шелк на талию, а затем ниже, на бедра. Стоя на коленях перед распростертой на постели Полли, он окончательно освободил ее от ночной рубашки. Не меняя положения, он стал легонько поглаживать ее бедра, пристально и бесстыдно разглядывая ее хрупкую, совершенную фигуру, высокую грудь, тонкую талию, округлость живота, стройные бедра. Его взгляд остановился на аккуратном островке темных завитков, венчающем средоточие ее женственности. Полли предприняла инстинктивную попытку прикрыться простыней. Но Рауль предупредил ее намерение, перехватив ее руки за запястья и разведя их в стороны. «Я слишком долго ждал того момента, когда увижу тебя обнаженной, распростертой на моей кровати в ожидании моих ласк. Я сделаю так, что тебе будет хорошо». Тело Полли сотрясало лихорадочная дрожь. Горячие волны возбуждения накрывали ее с головой, но она все же пробормотала. «Самоуверен и амбициозен, как всегда и во всем. Это в крови, ничего не поделаешь». Рауль хрипло рассмеялся, проведя руками по ее ставшей невероятно чувствительной груди. Полли вцепилась в его плечи, притягивая Рауля к себе еще ближе. Дразнящим жестом он обвел кончиком языка контур ее припухших губ. Полли застонала и приоткрыла рот, словно приветствуя властное вторжение. Он целовал ее снова и снова, а искусные руки тем временем гладили ее тело. Рауль чуть приподнял Полли за ягодицей и крепко прижал к себе. Ее глаза широко раскрылись, когда она почувствовала давление его возбужденной плоти. Полли задвигалась под ним, желая скорее остановить пожар, бушующий в ее теле. Но Рауль был безжалостен. Не отрываясь от ее губ, большими пальцами рук он стал поглаживать и теребить напрягшиеся соски, отпустив, наконец, ее измученные поцелуями губы. Рауль, на секунду отстранившись, стал покрывать поцелуями ее грудь. Никогда раньше она не испытывала ничего подобного. Ведомая опытным проводником, Полли погрузилась в водоворот чувственного наслаждения. Каждая новая ласка Рауля заставляла ее тело извиваться и выгибаться ему навстречу. Оно больше не принадлежало ей. У ее тела появился новый хозяин. «Потише, потише!» — с ласковой насмешкой прошептал Рауль. Ему даже пришлось применить силу, чтобы удержать ее конвульсивно содрогающееся тело. «Не спеши, мы же не на гонках, у нас впереди уйма времени!» Полли издала протяжный прерывающийся то ли стон, то ли вздох. Рауль нежно потерся губами о ее губы. Полли непроизвольно дернулась, когда Рауль развел в стороны ее бедра и начал ласкать там, где никто и никогда еще не касался ее. Когда искусные пальцы Рауля нащупали влажный шелковистый бугорок и стали его нежно поглаживать, Полли перестала себя контролировать. Наконец, Рауль накрыл ее своим телом и одним толчком вошел в нее, прежде чем она успела испугаться. Внезапная резкая боль заставила Полли вскрикнуть, но уже через несколько секунд боль ушла под напором непередаваемого чувственного удовольствия. Однако Рауль застыл и с тревогой посмотрел ей в глаза. «Я надеялся, что тебе не будет больно», «виновата», — произнес он. Но сияющая улыбка Полли развеяла его тревоги. Она смотрела на него восторженно и счастливо, любя его еще больше за эту трогательную заботу. «Это не важно», — прошептала она. Ободренный ее словами, Рауль снова задвигался в ней. В затуманенном сознании Полли мелькнула мысль, что если он остановится, она умрет. Чтобы этого не случилось, она обвела ногами его спину и стала вторить его движением, стремительно возносясь к вершинам восторга. Они вместе достигли пика. Рауль издал протяжный, торжествующий стон и с последним, самым сильным толчком излил в нее свою жизненную силу. От пережитого впервые чувства глубокого физического удовлетворения Полли разрыдалась. Она обняла Рауля за плечи и крепко прижалась к нему, наслаждаясь обретенной возможностью не скрывать своих чувств и желаний. Полли с радостью думала о том, насколько ближе стали они теперь. Рауль оказался фантастическим любовником, а мысль о том, что и она смогла подарить ему наслаждение, несмотря на свою неопытность, наполнила ее гордостью и уверенностью в себе. Строительство воздушных замков было прервано движением Рауля. Он высвободился из ее объятий, лег на спину и сказал: «Вот видишь, чтобы получить удовольствие в постели, любовь совсем не обязательна». Полли грохнулась с небес на землю. Мужчина, не любящий обязательств, готовит пути к отступлению», — с горечью спросила она. «Ты так боишься чувств, что мне даже жаль тебя. Впрочем, какая разница? Ты меня уже ничем не можешь разочаровать. С первого дня нашего знакомства ты то и дело разочаровывал меня». Ошеломленный ее словами, Рауль напрягся и бросил на Полли предостерегающий взгляд. «Хочешь все испортить?» — прорычал он. Полли даже не сразу поняла вопрос, но догадалась, что попала в цель. Она схватила ночную рубашку и дрожащими руками натянула ее. «Мне...» — она бросила на Рауля насмешливый взгляд. «Нужно совсем не то, чем довольствуешься ты. Ты не прошел испытания, Рауль». Ее снисходительные слова привели Рауля в неописуемую ярость. Отбросив простыню, он вскочил с кровати. «Я, Рауль Зафортеза, не прошел испытания?» — проскрежетал он в бешенстве. Передернув хрупкими плечами, Полли смело встретила его взгляд. «Ты считаешь, что облагодетельствовал меня, женившись на мне?» «Ничего подобного. Спроси меня, что случится через 5 месяцев». «И что же, черт возьми, случится через 5 месяцев?» Рауль испепелял ее взглядом из дальнего угла спальни. «Я получу наследство моей крестной, и если мне станет невмоготу жить с тобой, мы с сыном не станем бедствовать». «Бедствовать?» — рявкнул Рауль, не контролируя себя. «Именно. Меня не надо увешивать бриллиантами, чтобы я чувствовала себя счастливой. Да, бриллианты весьма милы, но мне хочется другого». «Другого?» Голос Рауля все больше напоминал рык разъяренного тигра. «Для меня важнее такие вещи, как уважение, забота, любовь. Я понимаю, что большую часть взрослой жизни ты провел, делая дорогие подарки своим многочисленным женщинам, поскольку ничего другого ты им предложить не мог, но...» «Да как ты смеешь говорить мне такое?» Яростно сверкающие топазовые глаза угрожающе сузились.